Часть вторая. Чонкин спал на полу у дверей, привалившись щекою к параше, когда его растолкали, поставили на ноги. Он потряс головой, пришел в себя и удивился. В камере одновременно толклись человек 6 вертухаев, и во главе их сам начальник тюрьмы, старший лейтенант Курятников, маленький, коренастый, с бабьим рябым лицом. Все они, в том числе и Курятников, были чем-то как будто взволнованы, смотрели на Чонкина с любопытством, но в то же время и с робостью. На нарах народ заворочился, кто-то спросил, что происходит. «Чонкина уводит», — сказал Штык с некоторым удивлением. «А для чего столько народу? Кто его знает?» Тут послышался голос Манюни. «Раз за одним столько народу прислали, значит, на расстрел». «Как же на расстрел?» — сказал Штык. «Ведь суда-то не было». «А никакого суда и не нужно», — рассуждал Манюня. «Закон военного времени». Чонкина от этих слов передернуло. Хотя он и не мог представить себе, что вот сейчас прямо его выведут и расстреляют. Да и вертухаи во главе с начальником тюрьмы выглядели совсем обыденно. Начальник тюрьмы лично поднял шинель, отряхнул и, развернув, подал Чонкину, как подают швейцары. — А сколько время? — спросил Чонкин, тыча и не попадая рукою в рукав. Ему не ответили. Курятников, отступив назад, осмотрел Чонкина придирчивым оком. — Конечно, побрить бы его надо бы, — сказал он озабоченно. — Да ладно. — Слыхал, Манюня? — крикнул Штык. — Побрить, говорит, надо, а ты на расстрел. — А как же? — отозвался Манюня. — Как же не бритву-то расстреливать не положено? Если больной вылечат, если не брит, и побреют. — Молчать! Взвизгнул Курятников. «Еще одно слово услышу и...» Тут из-за параши поднялся профессор Цинубель и, подойдя к Чонкину, протянул руку. «Прощайте, Чонкин», — сказал он сердечно, — «не робейте. Учитесь выдержки у Ильича. Помните...» Что именно помнить, Чонкин выслушать не успел. Его вывели из камеры. Тесной толпой прошли по коридору, затем через двор к проходной. Возле тумбочки с наганом на боку стоял дежурный. — Машина не пришла? — спросил начальник тюрьмы. — Сломалась, — ответил дежурный. — Ладно, пойдем так. Начальник расписался в какой-то лежавшей на тумбочке книге, после чего Чонкина вывели за ворота и повели через площадь. Было темно, холодно, шел мелкий дождь. — Сколько время? — опять спросил Чонкин, и опять ему не ответили. Подошли к какой-то глухой двери, позвонили. Она распахнулась, и стоявший за нею человек прижался к стенке, пропуская пришедших. Вскоре очутились в знакомой Чонкину приемной лейтенанта Филиппова. — Подождите, — сказал Курятников, и, робко постучавшись, сунул голову в дверь. — Разрешите ввести? — Введите. — донесся ответ. В комнате, которую Чонкин знал как кабинет лейтенанта Филиппова, горела яркая лампочка. Но за столом был не Филиппов, а незнакомый майор в новенькой гимнастерке, перекрещенной сверкающими ремнями. Другой незнакомец с большой бритой головой и в очках с толстыми стеклами сидел на стуле у стены. Шинель с меховым воротником, таких шинелей Чонкин прежде не видывал, была расстегнута, руки сцеплены на животе, ноги болтались, не доставая до пола. На соседнем стуле лежала фуражка с высокой тульей и брошенные поверх нее белые перчатки. Курятников строевым шагом приблизился к бритоголовому, поднес руку к виску и визгливо закричал: «Товарищ полковник, подследственный Чонкин по вашему приказанию доставлен!» — Ишь ты, — подумал Чонкин, — полковник. — Выйдите и подождите за дверью, — не меняя позы, — приказал полковник. Курятников и конвойные вышли. Полковник и майор, каждый со своего места, внимательно разглядывали Чонкина, а он стоял посреди комнаты, не зная, куда деть руки. Вдруг полковник спрыгнул со стула и стал быстро бегать вокруг Чонкина, наклоняясь при этом, как мотоцикл. «Вы», — мелькая перед глазами, бормотал полковник, — «ожидали увидеть не нас, а Курта, но его нет. Увы, он чудовищно занят, он дает показания, весьма ценные между тем, и я вам тоже настоятельно рекомендую, тем более что нам все известно, все». Он прекратил кружение так же неожиданно, как и начал, вернулся к своему стулу, сел и принял прежнюю позу. Заговорил майор. Он говорил медленно и бесстрастно. «Ну вот что, милейший, как вы только что слышали, Курт арестован, дает показания, и нам уже многое известно, но необходимо кое-что уточнить. Своих противников мы умеем уважать. Вы долго и ловко водили нас за нос, играя роль Иванушки-дурачка. Ну что ж, играли великолепно, ничего не скажешь. Но теперь, как умный человек, вы должны признать, что игра окончена». «Точно сказано», — одобрил полковник и снова спрыгнул со стула. «Ваша карта бита, князь», — сказал он, как в театре, и откинул в сторону руку. Чонкин вздрогнул. Он не думал, что его давнишняя кличка может быть известна этим людям. «Я же говорю», — переглянувшись с полковником, усмехнулся майор, — «нам все известно. Так что уж лучше сразу на чистоту». «Да, сразу на чистоту», — приблизился полковник. «Для вашего же блага прошу вас очень. Итак, кто послал вас в деревню Красное?» «В деревню Красное?» — переспросил Чонкин. «Да-да». Полковник нетерпеливо защелкал зубами. «В деревню Красное кто вас послал?» «Меня?» — уточнил Чонкин и ткнул пальцем в грудь. «Да вас, именно вас, в деревню Красное кто?» «Так ведь и этот...» — сказал Чонкин, надеясь, что полковнику действительно все известно. «Ну, старшина, ну, Песков...» «Песков?» Недоверчиво повторил полковник. «Старшина! А Антон Иванович что говорил?» «Антон?» — переспросил Чонкин. «Иванович?» «Я имею в виду Деникина», — подсказал полковник. «Дикина?» Чонкин напряг память. «Может, Жикина? Этот, который на колесиках ездит?» «На чем? На колесиках?» — переспросил полковник. «Ах, на колесиках!» Он сделал короткий выпад и ткнул Чонкина кулаком в живот. Чонкин открыл рот, пытаясь втянуть в себя воздух, и даже произнес какой-то звук вроде «А-а-а!», но воздух не втягивался. С выпученными глазами Чонкин рухнул на колени, и только после этого воздух толчками стал пробиваться в легкие. «Крепкий орешек», — потирая ушибленную руку, задумчиво сказал полковник. «Да», — согласился майор, — «с этим придется потрудиться». В тот дождливый месяц у Ревкина было много неприятностей. Полторы недели в районе работала специальная комиссия, которая затем составила секретный доклад о некоторых недостатках в работе партийной организации Долговского района. Комиссия пришла к выводу, что положение сложилось крайне нездоровое, мириться с этим нельзя, и предлагала немедленно покончить с благодушием, головотяпством и ротозейством, повысить бдительность, усилить политико-массовую и воспитательную работу и произвести кадровые изменения в руководстве районом. Кадровые изменения в первую очередь были произведены там, где надо. Лейтенант Филиппов, как известно, был арестован. Правда, уже через несколько дней за подписью Курта была перехвачена новая радиограмма, в которой сообщалось об аресте Филиппова. Эта радиограмма была совсем ни к чему. Она путала всю картину. Блестяще проведенная операция по выявлению, разоблачению и обезвреживанию Курта была отмечена благодарностями и орденами, присвоением новых званий. При этом подполковник Лужин стал полковником. Признать, что вместо Курта арестован кто-то другой, значит отменить все эти награды и новые звания. Нет, это было никак невозможно. Поэтому на перехваченной шифровке наложена была резолюция. Это радиоигра. Противник надеется ввести нас в заблуждение. Приказываю. Радиограммы за подписью Курт игнорировать, а слежение за эфиром на данном участке прекратить. На место лейтенанта Филиппова прибыл опытнейший специалист в данной области майор Федот Федотович Фигурин, который с первого дня повел себя весьма странно. Приступая к исполнению своих обязанностей, Федот Федотович даже и не подумал представиться первому секретарю райкома. Это было что-то невероятное. Обычно таких начальников привозили областной начальник и секретарь обкома, если не первый, то хотя бы второй, и представляли районному партийному руководителю. Более того, новый начальник начинал изучать положение на месте именно с беседы с секретарем райкома. Это ж не только не был кем-то представлен, но и сам не выражал никакого стремления встретиться. Ревкину такое поведение нового начальника показалось до чрезвычайности странным, но не набиваться же самому навстречу, ведь не Фигурин, а он, Ревкин, пока что главный человек в районе. Вот именно, пока что. Однажды утром, просматривая за чаем местную газету, Ревкин нашел в ней на третьей странице подвал, крупно озаглавленный «Подвиг капитана Миляги». В очерке смутно рассказывалось о том, что, как известно, некоторое время тому назад на территории района орудовала банда, чья банда не указывалась. На ликвидацию банды был брошен оперативный отряд под командованием капитана Миляги. Миляга был коварно захвачен в плен. Его пытали. На его спине вырезали звезду. Глотку его заливали расплавленным свинцом, но враги так и не услышали от героя того, чего хотели. «Да здравствует Сталин!» — были последние слова героического капитана. Автор очерка даже и не потрудился объяснить, как можно кричать что-то с глоткой, залитой свинцом. Ревкин не поверил своим глазам. Он позвал Аглаю. «Это ж полная ложь!» — сказал он ей. «И к тому же вредная ложь!» — согласилась Аглая. Ревкин позвонил Ермолкину, но того не оказалось ни дома, ни на работе. В тот же день Ревкин собрал бюро райкома. Нашли и привели пытавшегося скрыться Ермолкина, у которого даже щеки тряслись от страха. На бюро Ревкин подверг очерк резкой критике. Он сказал, что такой очерк печатать было никак нельзя, потому что всем известно, как на самом деле погиб капитан Миляга. — Конечно, — сказал Ревкин, — наша партийная печать должна излагать события в нужном нам свете, но тебе, Ермолкин, следовало подумать, стоит ли изображать героем изменника Родины. Своим очерком ты только дискредитируешь нашу газету и всю нашу печать в целом. Это ж спроси на улице любого колхозника, и каждый скажет тебе, как погиб капитан Миляга. Для чего же ты печатаешь такую ложь? Сам ты это придумал или тебе кто поручил? Ермолкин стоял, вытянув руки по швам, и мелко дрожал. Слышно было, как стучат его зубы. Видя его растерянность, Ревкин решил наступать дальше. — Я тебя спрашиваю, Ермолкин, — сказал он уже более определенно. «Кто дал тебе задание дискредитировать нашу печать?» «Да я, собственно, — залепетал Ермолкин едва слышно, — Федот Федотыч мне сказал. Тут он прикусил язык и оглянулся на Борисова. Ревкин понял, что Ермолкину и тем, кто стоит за его спиной, пора показать характер. «Так вот что, любезный!» — сказал он, четко выговаривая каждое слово. «И никаких Федотов Федотычей я лично пока не знаю. И газета наша, большевистские темпы, орган не Федота Федотыча, а райкома партии. И прошу это крепко зарубить себе на носу. А пока что я отстраняю вас от работы и возбуждаю против вас персональное дело». Называя Ермолкина на «вы», он как бы переводил его за ту черту, за которую с человеком говорят уже не как с товарищем, а как с врагом. «Ну и ну», — сказал вдруг Борисов. «Товарищ Борисов, вы что-то хотели сказать?» «Да, скажу». Борисов поднялся и заговорил не спеша. «Я тут, Андрей Еремеевич, кое-что недопонял. Я как-то думал, что бюро у нас коллективный орган, а вы, товарища Ермолкина, вроде как сами отстраняете от работы и сами возбуждаете персональное дело. Так вот, мне не очень понятно, зачем мы-то сюда собрались. Это первое. А второе, чего я недопонял, так это вот вашего отношения к погибшему капитану Миляге. Вы помните, здесь орудовала прямо, можно сказать, у нас на глазах банда Чонкина. В этих условиях, когда нашим партийным, можно сказать, долгом является противопоставить подобным бандам наши органы, в этих условиях я не могу понять, для чего первому секретарю райкома партии нужно, чтобы работники органов в глазах населения выглядели предателями и изменниками. Ревкин хорошо знал Борисова и понимал, что тот никогда не решился бы идти против мнения своего начальства. Если сейчас он это делает, то не иначе, как с чьего-то одобрения. Ревкин прекратил прения и в расстроенных чувствах уехал домой. Аглая, не ожидавшая увидеть его в столь раннее время, удивилась. «Ты что, заболел?» «Нет», — сказал Ревкин и, уйдя к себе в комнату, закрылся изнутри. Приникнув к замочной скважине, Аглая видела, как ее муж, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходит из угла в угол по комнате. Время от времени он освобождал руки, чтобы погрозить кулаком кому-то. — Ничего, — провозглашал он, размахивая кулаком, — вы не на того напали. Я тоже кусаться умею, я вам еще покажу. Петр Теренч-Худобченко жил недалеко от обкома в старинном особняке, обнесенном каменным забором и охраняемом специальным нарядом милиции. Оставив машину возле зеленых ворот, Ревкин прошел через проходную. Его здесь знали и пропустили. Не спросил документов и швейцар, дежуривший у парадного входа. «Они обедают», — сказал швейцар и улыбнулся Ревкину как своему. «Андрюшка!» Услышал Ревкин радостный голос. Он поднял глаза и увидел жену Худобченко, смазливую и упитанную дамочку, которую официально звали Прасковья Никитовна, а в узком кругу своих просто Параска. Она стояла на верхней ступени мраморной лестницы. «Заходь, заходь», — сказала она, — «а то мы как раз обидать собирались. Скидай свий макинтош и поняй у столовку. Там твой дружок сидит, ковыряя у носи». Подождав, пока Ревкин поднимется, она провела его в помещение, которое называлось столовкой. Это был большой зал с узорным паркетом, дорогими люстрами и гардинами. У окон стояли в катках фикусы и пальмы. На стенах висели охотничьи пейзажи, и среди них портреты Ленина и Сталина. Хозяин дома сидел за огромным столом, предназначенным, очевидно, для больших приемов, и потому сам казался маленьким. «О, кого я вижу!» — обрадовался он. «Ну, Параска, теперь никуда не денешься, ставь горилку!» Выпили и закусили. И только после этого Ревкин решил поделиться своими неприятностями. «Понимаю». Худопченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. «История, шо и говорить, неприятная. Ну, а для чего ж ты все это делал?» «Что делал?» — не понял Ревкин. «Ну, вот эту, дискредитировал». «Петр Терентьевич», — сказал Ревкин, — «мне сейчас не до шуток». «Да я ж разве шуткую? Я тебе серьезно спрашиваю, зачем ты это делал?» Ревкин попробовал зайти с другой стороны. «Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь». «Ну, знаю», — согласился Худопченко, но, как показалось Ревкину, не очень уверенно. «Вот купил и на рыбалку ездил и...» «Но ведь ты же меня знаешь с 25-го года». «Ну, хорошо, признаю, знаю с 25-го года, но поверхностно». «Поверхностно?» — переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза. «А рекомендацию в партию не ты мне давал? Ну, это шантаж!» — вырвалось у Прасковьи Никитовны. «А ты помолчи!» — цыкнул на нее Худопченко. «Тут мужской разговор. Насчет шантажа не знаю, а что до рекомендации? Ну, давал, ну и шо? Я ж тоже человек, могу я ошибиться. Может, Ленин Троцкому давал рекомендацию, откуда я знаю?» «Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь?» «Да, не, это я к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый». «Почему был?» — закричал Ревкин почти в ужасе. «Я еще, кажется, не умер. Да ну тебя!» — махнул рукой Худопченко. «Ты, я вижу, еще и демагог хороший. Был, не был, я ж тебе не про то, а про то, что если органы в тебе сомневаются, так, может, они тебя лучше знают, у них, может, есть основания». Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться. «Так», — сказал он горько, — «вот ты, оказывается, какой. А я еще считал тебя другом. Ну что ж, я вижу, мне здесь делать нечего». Худопченко ничего не ответил. Он сидел напыжившись, не глядя на Ревкина, и лицо его было красным. Параска стояла в дверях, скрестив руки на своей пышной груди. «Ну, я пойду», — сказал Ревкин со смутной надеждой, что его остановят. Худопченко промолчал, а Параска отступила, освобождая дорогу. «Я пошел!» — еще раз сказал Ревкин. И опять ему никто не ответил. Он спустился вниз, выхватил из рук швейцара плащ и выскочил наружу. Худопченко все еще сидел, подперев голову руками. Потом схватил графин, налил себе полный стакан и выпил залпом. — Ты шо? — сказала Параска с упреком. — Тебе ж нельзя стольки. — махнул рукой Худопченко. — Такого друга потерял, — сказал он и заплакал. Параска подошла к нему сзади, обвела его жилистую шею своими пухлыми руками. — Петро! — взволнованно сказала она. — Ну шо ж рубить ты? На войне ж тоже люди гибнут. — Да, — кивнул он, утирая слезы, — на войне тоже. — Эх, Параска! Он привлек ее к себе и усадил на колени. — Давай-ка заспеваем нашу любимую. Параска подняла голову и, глядя куда-то в угол под потолок, звонким своим голосом затянула: «Ихов, козак, нови, ноньку, казав, прощай, девчиноньку!» И разомлевший Петро Терентьич, постукивая в лад рукой по столу, стал подтягивать ей вполголоса: «Прощай, девчино, чернобровина, иду в чужую сторононьку!» Чем дальше, тем больше вздувались жилы на шее Параски, и тем больше краснело ее лицо, и на более высокой и пронзительной ноте брала она следующий куплет песни, и, казалось, сейчас сорвется и даст петуха, но не срывалась, а он меланхолично вторил ей своим тихим, задумчивым басом. И тому, кто слушал бы их со стороны, могло показаться, что в их песне, вопреки словам и мелодии, есть что-то подпольное, что-то незаконное, и что им, закрывшимся в своей скорлупе, враждебен весь мир, и они всему миру враждебны. «Дай мне, девчино, хустину, я десь у полі загину, темною ночью закриють очи, та й поховають в могилі».